Я отмолчался. Пускай Марта передаст родителю привет, когда свидится с ним, ежели свидится. Где сейчас Мак, никому не известно. Этого я Карлу не сообщил. Равно к Лорне. Этого им знать не полагалось. Янсен скривился. Бессердечный паук в облике человечьем. Сидит в укромном уголке, плетет хитрющую паутину интриг. Да и ты, Эрик, чистейший паук, между прочим. Ауф Фидерзейн, Эрик, до свидания. Надеюсь, оно состоится. Уж таковое прощание покорному слуге не понравилось. Карл вообще не слишком полюбился мне еще там, на Кубе. Иметь с ним дело значило забавляться с бутылкой нитроглицерина. Встряхнешь — взорвется. Подчеркнутое «Ауф Фидерзейн» прозвучало прям-таки зловеще. Оставалось лишь уповать, что парень управится с заданием прежде, нежели сломит шею, или на пулю нарвется в очередном припадке неукротимой злости на целый мир. Я проследил за удалявшимся автомобилем, затем возвратился в домик, растолкал Марту, объявил, что прекрасно можно выспаться и в машине. К вечеру мы пересекали штат Луизиана, устремляясь к побережью Флориды. Радио передавало. Маньяк-душитель из Форт-Адамса, 72-летний Гарви Холлинсхат, захваченный благодаря непрестанным усилиям городского шерифа, подвел черту под ужасными и загадочными преступлениями, всецело признав свою вину и скончавшись в тюремной камере от разрыва сердца. В Техасе бытует непостижимый закон. Местные блюстители дорожных правил не выносят автомобилей, безопасно и спокойно катящих по магистралям с одинаковой скоростью и не мешающих друг другу. Пожалуй, ребятки остались не у дел, перебив апачи и команчей, которые доставляли хоть какое-то развлечение и изредка хватая томагавки и ступая на военную тропу. Лишившись возможности искоренять краснокожих, техасцы принялись разнообразить бытие, велев шоферам волокущим прицепы ехать помедленнее, чтобы всякая бесприцепная, безудержно летящая колымага имела возможность невозбранно и прицельно врезаться в сочлененный экипаж. Техас, черт возьми! Так я думал, покуда не пересек луизианскую границу и не обнаружил, что здесь царят все те же безумные порядки, только еще хуже. Признаю, мы, уроженцы Дальнего Запада, избалованы открытыми просторами, широкими полупустынными шоссе, но подобные ограничения заставят взбеситься даже святого. Я взмок, вертя баранкой и уворачиваясь от обгоняющих, со свистом носящихся вдаль машин. Впрочем, особо спешить было некуда и ни к чему. 11 число, времени имелось еще много, а посему, когда смерклось, я остановился в Шревепорте, облюбовав довольно приличный мотель. Зарегистрировал себя и Март как супружескую чету, подыскал местечко для «Шевроле» и трейлера, оставил их нерасцепленными, подхватил багаж и направился в отведенную комнату. Вместо домиков здесь выселилась просторная гостиница. Комната нам досталась на первом этаже. Марта ступала по пятам, не произнося ни слова. Покорный слуга не стал расходовать силы и дыхание, пытаясь начать непринужденную болтовню. Ежели вы не позабыли, я состоял однажды в совершенно законном браке и отлично знаю, что такое супружеская гроза и когда надлежит убираться с постели на собачью подстилку. Уютное сие местечко причиталось мне с той минуты, когда радио сообщило о безвременной или своевременной кончине старика Холлинсхада. Комната оказалась обычным номером на двоих. Я определил саквояж и рюкзак в изножьях кровати, порылся в своих пожитках, вынул бутылку виски, налил и залпом выпил сразу полстакана. Снова налил, отправился в ванную и разбавил напиток водой, как заведено у субъектов цивилизованных, вернулся во временную нашу обитель. Марта глядела холодно и недобро. — Да, — промолвила она ядовито. Самое время на локации, мистер Хелм, утопить скулящую совесть. Я искренне ухмыльнулся. утопить?